Симферополь, Москва. Лена Иратова проснулась от громких голосов за окном. Поезд стоял. По перрону бегали люди с фонарями, четко прошагала рота красноармейцев. Лена надела халат и выглянула в коридор. Что случилось? Ничего особенного, милая Леночка. Стоим на узловой в 5 часах от Москвы. Пропускаем воинские эшелоны, ответил Бауэр. Это надолго? Сейчас явится режиссер, и все станет известно. Лена вошла в купе. Взяла туалетные принадлежности и пошла умываться.